Ветер. Из отрывков «Облоки». Он ветрен, как ветер. Как ветер, шумевший в имении в дни, как там еще Филька Фалетер скакал в голове шестерни. И жил еще дед Якобинец, кристальной души радикал, от коего ни на мизинец и ветреник внук не отстал. Тот ветер, проникший под ребра и в душу в течение лет, недобрую славой и добрый, помянут в стихах и воспет. Тот ветер повсюду, он дома, в деревьях, в деревне, в дожде, в поэзии третьего тома, в двенадцати, в смерти, везде. 1956 год.